Глава третья. Жажда приключений. Нет, авантюризм еще жив. Назло паровым двигателям и конторе Кука и компании. Когда появилась в печати заметка о моем предполагаемом путешествии на снарки, то молодых людей со склонностью к бродячей жизни оказалось чуть не легион, а также и молодых женщин, не говорю уже о мужчинах и женщинах более пожилого возраста, предлагавших себя мне в спутники. Да что говорить, даже между моими личными друзьями нашлось около полудюжины очень сожалевших о недавно состоявшихся или предстоящих в скором времени браках. А один из таких браков, это я знаю, наверное, чуть было не расстроился, и все из-за снарка. С каждой почтой я получал груды писем от избранных натур, задыхающихся в копоти и воне городов. И я скоро был раздавлен истиной, что Одиссею 20-го столетия нужно иметь в распоряжении целый корпус стенографисток, чтобы справляться со своей корреспонденцией. Нет, авантюризм, конечно, не умер, раз вы можете получать письма, начинающиеся, например, так. Несомненно, что когда вы прочтете эту жалобу души одной иностранки, попавшей в Нью-Йорк, а дальше вы узнаете из этого письма, что эта иностранка весит только 90 фунтов, хочет быть мальчиком для услуг и жаждет посмотреть белый свет и поплавать по морям. У одного из претендентов оказалась страстная любовь к географии. Другой писал: «Надо мной тяготеет проклятие вечной тоски по вечному движению. Отсюда письмо к вам». Но лучше всех был один парень, который хотел ехать, потому что у него очень уж зачесались ноги. Некоторые писали анонимно, выставляя кандидатами своих друзей и давая этим так называемым друзьям самые лестные характеристики. Но мне в таких письмах мерещилось всегда что-то подозрительное и даже роковое, и я их обычно до конца не дочитывал. За исключением двоих или троих, все сотни моих волонтеров были вполне искренни. Очень многие прислали фотографические карточки. 90% соглашались на какую угодно работу, 99% предлагали работать без вознаграждения. «Только присутствовать при вашем путешествии на снарке», — писал, например, один, «только сопровождать вас, невзирая ни на какие опасности и исполняя любую работу, было бы кульминационным пунктом моих честолюбивых мечтаний». Это мне напоминает еще одного юношу, который пространно излагал мне, что ему 17 лет от роду и что он крайне честолюбив. А в конце письма очень серьезно просил, чтобы все это осталось между нами и не было помещено ни в газетах, ни в журналах. Были письма и в другом стиле. Например, «Буду работать как черт, оплата не нужна». Почти все просили меня сообщить о своем согласии по телефону за их счет, и многие предлагали внести залог, гарантирующий их своевременное появление на снарке. Некоторые довольно своеобразно представляли себе работу на снарке. Так, например, «Я взял на себя смелость написать вам, чтобы выяснить, не представится ли какой-нибудь возможности поступить в команду вашего судна для изготовления эскизов и иллюстраций». Другие, не имея, очевидно, ни малейшего представления о миниатюрных размерах снарка и его потребностях, предлагали себя, как выразился один из них, чтобы оказывать помощь по сбору материалов для ваших романов и повестей. Вот до чего может довести страстное желание утилизировать себя во что бы то ни стало. «Позвольте мне самому дать свою характеристику», — пишет один. «Я сирота, живу с дядей, ярым революционером и социалистом, который утверждает, что человек, в жилах которого нет любви к приключениям, просто тряпка». Другой пишет: «Я умею плавать, хотя и не знаком со специальными приемами плавания, но вода — моя стихия, а это самое важное. Если бы меня посадили одного в парусную лодку, я смог бы отправиться куда угодно», — писал о себе третий, и характеристика эта была много лучше ниже следующей: «Я видел также, как разгружались рыбачьи суда». Но высшей награды достоин, вероятно, тот, который тонко подчеркнул глубокое знание мира и жизни, сказав: «Мой возраст, считая только годы, 22 года». Были также простые, непрекрашенные, по-домашнему искренние письма мальчиков, которые, правда, не умеют красно выражаться, но очень хотят путешествовать. Отклонять эти просьбы было труднее всего, и всякий раз, когда приходилось делать это, мне казалось, что я даю пощечину юности. Они были так искренни, эти мальчики, и так ужасно хотели уйти в море. «Мне 16, но я широк в плечах», — писал один юноша. «Мне 17, но я крепкий и здоровый», — писал другой. «Я, во всяком случае, не менее силен, чем средний мальчик моего роста», — писал, очевидно, слабенький мальчик. «Не боюсь никакой работы», — говорили многие. А один, рассчитывая, очевидно, соблазнить меня экономией, предлагал оплатить свой проезд через Тихий океан, что, очевидно, будет для вас удобно. «Объехать вокруг света — одно единственное мое желание», — говорил один, не подозревая, что это было одним единственным желанием еще нескольких сотен мальчиков. «Никому на свете нет дела до того, уеду я или останусь», — патетически восклицал какой-то мальчуган. Один прислал фотографию, говоря по поводу нее следующее: «На вид я домосед, но внешность бывает обманчива. Мне 19 лет, и я невысок, а, следовательно, не займу много места, но я вынослив, как дьявол», — писал еще один, и я уверен, что этот оказался бы вполне пригодным. И, наконец, был один претендент 13 лет, в которого мы оба с Чармиан совершенно влюбились, и наши сердца чуть не разбились от горя, когда надо было послать ему отказ. Но не подумайте, что большая часть моих добровольцев были мальчики. Наоборот, мальчики составляли только небольшую часть. Большая же часть состояла из мужчин и женщин всех возрастов и положений. Врачи, хирурги, дантисты предлагали себя в огромном количестве и, как все профессионалы, предлагали работать даром и даже согласны были заплатить за счастье служить на снарке. Наборщикам и репортерам, желавшим ехать, не было конца, не говоря уже об опытных слугах, дворецких и экономах. Гражданские инженеры пылали желанием поехать, дамы-компаньонки так и осаждали Чармиан, а меня осыпали предложениями лица, желавшие быть моими личными секретарями. Многие студенты высших учебных заведений мечтали о нашем путешествии, и не было такой профессии, которая не имела бы нескольких представителей среди желавших отправиться с нами. Машинисты, электромеханики были особенно многочисленны. Меня поразило количество служащих в конторах стряпчих и нотариусов, которые услышали призыв к приключениям. И меня еще больше удивило количество отставных и состарившихся морских офицеров, до сих пор очарованных морем. Многие молодые люди, ожидающие получения миллионных наследств, пылали страстью к приключениям, точно так же, как многие провинциальные школьные учителя. Отцы хотели путешествовать с сыновьями, мужья с женами и стенографы с пишущими машинками. Одна юная стенографистка писала: «Пишите немедленно, если я вам нужна. Приеду с машинкой первым же поездом». Но лучше всего, кажется, было следующее письмо. Обратите внимание, как деликатно он устраивал на снарк свою жену. «Мне показалось, что очень правильным будет черкнуть вам несколько слов, чтобы осведомиться, нельзя ли поехать с вами. Мне 24 года, я женат, недавно лишился места, и такая поездка очень подошла бы нам в настоящую минуту». Если вы подумаете над всем этим, то, вероятно, так же, как и я, придете к заключению, что среднему человеку в высшей степени трудно написать о самом себе честное рекомендательное письмо. Один из моих корреспондентов был до того смущен предстоящей ему задачей, что начал письмо словами: «Трудная эта задача — писать о самом себе». И после нескольких неудачных попыток закончил письмо: «Нет, трудно писать о себе». Однако нашелся человек, который написал очень пылкую и пространную свою собственную характеристику, очевидно, сам упиваясь ею. Вот его письмо. Подумайте только. Юнга, который может смотреть за двигателем, может исправить его, когда он испортится, может стоять у руля, может выполнять всякую плотничью работу или работу механика, сильный, здоровый, работящий. Неужели вы не предпочтете его младенцу, который заболеет морской болезнью и способен только на то, чтобы мыть тарелки? На такие письма мне всего труднее было отвечать отказом. Автор этого письма самоучкой научился по-английски, хотя только 2 года жил в Соединенных Штатах, и он писал, что хочет отправиться с нами не для того, чтобы зарабатывать насущный хлеб, а чтобы учиться и видеть. В то время он был чертежником на одном крупном заводе, прежде плавал на море и всю свою жизнь имел дело с небольшими судами. «У меня хорошая служба, но это не имеет для меня никакого значения. Я предпочитаю путешествовать», — писал другой. «Что касается вознаграждения, взгляните на меня, и если я достоин доллара или 2, прекрасно. Если нет, нечего говорить об этом. Что до моей честности и характера, я с удовольствием свел бы вас с моими хозяевами. Не пью, не курю, но, правду сказать, хотел бы, набравшись немного опыта, написать что-нибудь. Могу заверить вас, что я вполне порядочный человек, но нахожу скучными порядочных людей». Написавший это заставил меня задуматься. Я до сих пор не знаю, находит ли он меня скучным или нет, или что он вообще хотел сказать этим, черт побери. Но готовность самопожертвования у того, который написал ниже следующее, была так велика, что я не мог согласиться на нее. «У меня есть отец, мать, братья и сестры, друзья и хорошая служба, но я готов пожертвовать всем этим, чтобы стать одним из вашей судовой команды». Другой претендент, принять которого я тоже никак не мог решиться, был юный щеголь. Чтобы доказать мне, что я должен его взять с собой, он говорил в своем письме: «Отправиться на обыкновенном судне, будь то шхуна или пароход, было бы непрактично от того, что мне пришлось бы иметь дело с обыкновенными моряками, а их жизнь не совсем чистоплотна». Был там еще молодой человек 26 лет, который прошел всю гамму человеческих чувств и побывал всем, от повара до слушателя Стэнфордского университета, и который в то время, как он писал это письмо, был в Акиро на площади в 55 тысяч акров. Не в пример ему другой был чрезвычайно скромен и писал: «Не знаю за собой каких-либо особых качеств, которые могли бы привлечь ваше внимание. Но если вы заинтересуетесь мною, не откажите потратить несколько минут на ответ. Иначе мне придется продолжать работать на заводе. Не ожидая ничего, а только надеясь, остаюсь» и прочее. Но я долго сжимал обеими руками голову, стараясь представить себе, какое духовное сродство существовало между мною и тем, кто писал мне. Задолго до того, как я услыхал про вас, я соединил воедино политическую экономию и историю и сделал таким образом конкретными многие из ваших выводов. А вот одно из лучших писем по краткости. «Если кто-нибудь из команды, подписавшей с вами условия, простудится, промочив ноги, например, и вам понадобится еще кто-нибудь, знающий мореплавание, моторы и прочее, мне будет приятно, если вы обратитесь» и так далее. Вот еще одно краткое письмо. «Бью в центр. Хочу быть мальчиком для услуг или вообще чем-нибудь в вашей кругосветной поездке. Американец, 19 лет, весу 140 фунтов». Вот недурненькое письмо от человека чуть-чуть подлиннее 5 футов. «Когда я прочел о вашем мужественном решении обойти вокруг света на небольшом судне вместе с миссис Лондон, я до того обрадовался, что мне показалось даже, будто это я сам выдумал такое путешествие. И вот я решил написать вам относительно должности для меня самого — повара или слуги. По некоторым причинам я этого не сделал. Я поехал из Окленда в Денвер войти компаньоном в дело моего друга. Это в прошлый месяц, то есть. Но у него дело идет все хуже и хуже, и вообще не везет. Но, к счастью, вы отложили отъезд по случаю великого землетрясения. И я, в конце концов, решился предложить вам свои услуги на какую-нибудь должность. Я не очень силен, так как ростом я чуть-чуть длиннее 5 футов. Но все же я хорошего здоровья и таких же способностей. Полагаю, что мог бы сделать к оборудованию вашего судна полезные добавления в виде изобретенного мною приспособления для полной утилизации силы ветра, писал один доброжелатель. Приспособление это не мешает при обычном маневрировании в легкий ветер и в то же время дает вам возможность использовать полную силу самых бешеных шквалов, так что даже в тех случаях, когда обычно приходится убирать все паруса до последнего клочка, вы сможете благодаря моему приспособлению не убирать их вовсе. Кроме того, это полезное добавление не дает судну перевернуться. Предыдущее письмо было написано в Сан-Франциско и помечено 16 апреля 1906 года. Через 2 дня произошло большое землетрясение. Оно заставило, очевидно, бежать моего корреспондента, и мне не пришлось с ним встретиться. Многие из моих братьев-социалистов возражали против моего желания отправиться в плавание, и особенно типично следующее возражение. Идея социализма и миллионы угнетенных жертв капитализма имеют право на вашу жизнь и работу и требуют их. Если, тем не менее, вы будете упорствовать, вспомните, когда вы, утопая, будете глотать последний в вашей жизни глоток соленой воды, что мы протестовали против вашего поступка. Один много слонявшийся по свету человек, который мог бы при случае рассказать немало необычайных сцен и событий, потратил несколько листов бумаги, изо всех сил стараясь добраться до цели своего письма, и, наконец, изрек следующее. «До сих пор я ничего не сказал о цели моего письма. Скажу прямо. Я прочел, будто вы и еще одно или два лица намерены совершить кругосветное плавание на небольшом паруснике, длиной футов в 50 или 60. Не могу поверить, чтобы человек вашего ума и опыта мог решиться на поступок, который есть не что иное, как особый вид самоубийства. И даже если бы вы случайно уцелели, и вы сам, и ваши спутники, вы будете совсем разбиты непрекращающейся качкой судна столь малых размеров, даже если бы оно было обито войлоком, что вовсе не принято на море. Однако этот благожелатель невольно касается моря. Он сам говорит о себе. Я не пресноводный моряк. Я плавал по всем морям и океанам. Он заканчивает следующими словами. Не желая обидеть вас, скажу, что безумием было бы выйти из залива в открытое море на подобном судне, имея на борту женщину. И все же в это самое мгновение, как я пишу это, Чармиан сидит в капитанской каюте за пишущей машинкой, Мартин готовит обед, Тачиги накрывает на стол, Роско и Берт чистят палубу, и Снарк плывет со скоростью 5 узлов в час по волнам, а Снарк не обит войлоком изнутри. Прочитав в газетах о вашем предполагающемся путешествии, мы хотели бы узнать, не нужна ли вам хорошая команда. Нас здесь 6 молодых людей, хороших моряков, с хорошими рекомендациями с военных и частных судов. Все мы настоящие американцы в возрасте от 20 до 22 лет. Служим в настоящее время в Объединенном обществе металлических изделий в качестве мастеров по такелажу и очень хотели бы отправиться в плавание с вами. Подобные письма заставляли меня жалеть, что мое судно так мало. А вот письмо женщины, единственной в мире женщины, пригодной для путешествия, исключая, очевидно, Чармиан. Если вам не удалось еще заполучить повара, мне было бы очень приятно совершить с вами путешествие в этой должности. Мне 50 лет, я женщина здоровая и вполне могу справиться со стряпней на такую небольшую компанию, как команда вашего Снарка. Я отличный повар и такой же отличный моряк. Что же касается продолжительности поездки, то 10 лет для меня приятнее, чем 1 год. Рекомендации мои и так далее. Когда-нибудь, если мне удастся заработать кучу денег, я построю большую шхуну вместительностью на 1000 добровольцев, чтобы обойти вокруг света. Им придется самим исполнять всякую работу безразлично, как они, впрочем, и желают, или оставаться дома. И я нисколько не сомневаюсь, что они поедут, ибо авантюризм еще не умер. Это мне доподлинно известно, потому что я сам состоял с ним в длительной и интимной переписке.